Река Булугун. Почти такая же бедность флоры царит и на берегах Булугуна, куда мы пришли 24 апреля. Местность поднялась здесь до 3500 футов абсолютной высоты, поэтому как молодая трава, так и тальник еще только начали зеленеть. Между тем на Урунгу к этому времени деревья и кустарники уже вполне развернули свои листья. Ширина Булугуна не более 8-10 сажен. Длиною же он менее Чингила, так, по крайней мере, узнали мы из расспросных сведений. Рощи по Булугуну уже не встречаются, берега реки поросли высоким тальником, иногда же и джингилом, и изредка попадается тростник, а на лучших местах долины растет дерисун. Окрестные горы высоки и крайне бесплодны. Пройдя верст 40 вверх по Булугуну, мы встретили невдалеке от реки небольшое озеро Гашун-Нор, имеющее версты 4 в окружности и воду немного горьковатую. Глубина этого озера невелика, из рыб в нем водятся крупные караси и окуни. На Гашун-Норе мы пробыли 4 суток и отлично поохотились на кабанов. Охота на кабанов. Последние в обилии держались невдалеке от нашей стоянки по зарослям лозы и тростника на берегах Булугуна. Площадь этих зарослей была здесь необширная, версты 2 в длину и около версты в ширину. Притом лоза и тростник скучивались небольшими островами. Тем не менее, кабанов собралось множество. Вероятно, потому что здесь не было кочевников. На нижнем же и на верхнем Булугуне везде жили тургоуты. Самки кабанов в это время уже имели поросят, иногда довольно взрослых. Ходили обыкновенно стадами, по несколько выводов вместе. Старые самцы держались в одиночку. Те и другие вообще были непугливы, хотя довольно чутки. Ранним утром, еще на заре, отправлялись мы с несколькими казаками в обетованные заросли и шли цепью, осторожно высматривая кабанов. Последние обыкновенно ранее замечали нас, бросались на уход и набегали на кого-нибудь из охотников. Иногда подобным образом наскакивало целое стадо, так что глаза разбегались, в которого зверя стрелять. При такой суматохе немало было промахов, еще более уходило раненых, но все-таки мы добыли несколько кабанов, в том числе одного старого самца длиной в 5 футов 8 дюймов, высотой в 3 фута и весом около 10 пудов. Больших экземпляров, по словам туземцев, здесь не встречается, чему можно верить, так как азиатский кабан вообще меньше европейского. Добытый на Булугуне старый кабан наскочил на меня очень близко, притом почти на чистом месте, так что я успел посадить в зверя 4 пули из превосходного двуствольного скорострельного штуцера «Ланкастера», подаренного мне моим товарищами-офицерами генерального штаба. Этот дорогой для меня подарок сопутствовал мне в 2 экспедициях и немало послужил на различных охотах. Берданки же, с которыми охотились казаки, несмотря на свою меткость, весьма малоубойны. И именно потому, что пули имеют малый калибр и громадную начальную скорость. Рана, причиняемая зверю такой пулей, в большинстве случаев не бывает тотчас смертельна, если только снаряд не попадет в голову, сердце или в позвоночный столб. С простреленным же насквозь животом или грудью не только кабан, но и всякий другой зверь уходит иногда очень далеко. Даже заяц, пронизанный пулей берданки, нередко убегает. Дикий гусь с выбитыми той же пулей внутренностями улетает за несколько сот шагов. Пробитый орел делает то же самое. Для устранения хотя отчасти подобного недостатка мы делали бердановские пули разрывными, просверливая цилиндрическое гнездо в передней половине пули и наполняя его смесью бертолетовой соли с серой. Меткость стрельбы, по крайней мере, шагов до 500 для подобного снаряда почти не уменьшалась, зато действие пули было лучше. Здесь, кстати, сказать, что стрельба зверей пулями на большом расстоянии мало приносит процентов удачи не только для берданок, но и для всех других штуцеров. Средним числом можно положить, что при охоте в степях или в горах при стрельбе с дистанции около 300 шагов, как всего чаще и случается, на 10 выстрелов хорошего стрелка убиваются наповал лишь 1 или 2 зверя. Хотя ранятся еще 2-3 экземпляра, которые обыкновенно уходят и пропадают для охотника. Такой незавидный результат выведен из многократных опытов наших охот в Центральной Азии. Исключение составляет лишь Северный Тибет, где зверей бесчисленное множество, и они почти вовсе не боятся человека. Правда, при стрельбе в мишень на отмеренное расстояние и при спокойном состоянии стрелка можно прийти к выводам более утешительным, Но при них всегда отсутствует весьма важный фактор — практическое живое дело со всеми вариациями внешней обстановки. О тургоутах. Во время пути по Булугуну нам нередко встречались кочевья тургоутов. Таргоутов. Народа, принадлежащего к племени западных монголов. Эти тургоуты, как свидетельствует Потанин, очерки Северо-Западной Монголии, выпуск 2, исконные здешние жители и кочуют по рекам Чингилу и Булугуну, следовательно, на южном склоне Алтая. Они подчинены китайскому губернатору в Кобдо и делятся на 5 сумо, почему называются табынсумын-тургоут, управляемых родовыми князьями различных степеней. Другая часть тургоутов, называемая цохор-тургоут, живет в северо-западной Джунгарии к югу от Тарбагатая и Саура. Это те самые тургоуты, предки которых, будучи вытеснены джунгарами, прикочевали в конце 17 века в пространство между Уралом и Волгой и приняли наше подданство. Затем, в 1770 году, большая часть тургоутов с их соплеменниками, хашотами, дурботами, хойтами и олютами, незадолго перед тем также перекочевавшими с реки Или на Волгу, всего около 460 тысяч кибиток, Якин в описании Джунгарии, под предводительством хана Убаши неожиданно вновь ушли вглубь Азии, сначала на озеро Балхаш, а потом в Илийский край. Хамоты, дурботы, хойты, олюты — западно-монгольские племена. Дорогой беглецы сильно натерпелись от бескормицы, равно как и от стычек с попутными кочевниками. Погибло множество людей и скота. Однако на Или пришло все-таки 280 тысяч человек обоего пола. Якин в описании Джунгарии, там же по Риттеру, «Землеведение Азии», перевод Семенова, том 2, страница 161. На Или прикочевало тогда около 300 душ обоего пола, а через год пришли еще 180 тысяч человек. Они приняли подданство Китая и были поселены в различных местах провинции Или, а также на Юлдусе, высоком и обширном, притом весьма богатом пастбищами, степном плато центрального Тяньшаня. На Юлдусе тургоуты кочевали до последнего дунганского магометанского восстания. Затем, будучи разграблены инсургентами, повстанцами, ушли на юг Тяньшаня, частью в окрестности города Карашара, частью укочевали к своим собратьям Джунгарию, в большом же числе поселились в долине Верхней Или в бывших наших кульжинских владениях. После окончательного покорения в 1878 году китайцами Кашгарского царства Якубека тургоуты вновь убрались с Или на Юлдус и Карашару. По своему наружному типу тургоуты резко отличаются от коренных монголов, халхасцев. Роста обыкновенно среднего или небольшого, сложение не сильного, тонкие, сухопарые, в общем, имеют вид изнуренный, в особенности женщины. Настолько же разнятся тургоуты от халхасцев и по своему характеру. Одежда тургоутов, как и вообще у монголов, состоит из халата, сшитого из синей китайской долембы, дриллинга. Долемба, дриллинг, хлопчатобумажная материя, распространенная во времена Пржевальского в Монголии и Китае. И подпоясанного кожным ремнем, за которым висят огниво и небольшой китайский нож. Огниво – железная или стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. Сапоги тоже китайские. На голове низкая войлочная шляпа с отвороченными полями. Зимой халат заменяется шубой, шляпа – меховой шапкой с широкими наушниками и на затыльником. Голову свою тургоуты бреют, оставляя косу на затылке. Бороду и усы, вероятно, выщипывают. Женщины-тургоутки носят платье, похожее на мужское, волосы на голове тщательно причесывают, нередко смазывая их шубным клеем. Язык описываемого народа, насколько кажется, мало отличается от халхасского. Религия буддийская, хотя, быть может, далеко не в той силе, как у других монголов, имеющих постоянное сношение с Тибетом. Жилищем служит, как и для всех монголов, войлочная юрта. Такие юрты располагаются в одиночку или по нескольку вместе, но не скучиваются в большие аулы, как то обыкновенно можно встретить у киргизов. Главное занятие тургоутов – скотоводство. Земледелие, хотя и существует в удобных для того местах, но служит лишь подспорьем к доходам от скота. Притом, подобное занятие весьма не нравится тургоутам, как и всем вообще номадам. Глава 2. От Алтая до Тяньшаня. 2. 14 мая, 18-30 мая 1879 года. Джунгарская пустыня.